Глава 45. Смерть толстяка. Настоящее имя плавающего огненного шара – Лу Мин. Он был кем-то, кого вы могли бы назвать рожденным серебряной ложкой во рту. Но, в отличие от других богатых мальчиков, он не любил автомобили, вечеринки или даже девочек. Его внимание было сосредоточено на онлайн-играх. Он определенно будет играть в популярные в то время игры и не задумываясь тратить деньги в игре. С его собственными приличными способностями к игре, он несомненно поднимал шум в любой игре, которую играл. Когда God's Miracle была запущена, Лу Мин вошел в игру и основал гильдию Pride. Поскольку Лу Мин был знаменит в игровом мире, он естественно мог собрать большую группу подчиненных, но большинство из них были в ней только из-за денег. Величайшим хобби Лу Мина было показать свой уровень. Если он хотел получить экипировку, он мог просто вложить деньги в игру и купить ее в аукционном доме. Именно поэтому в большинстве игр, в которые он играл, он выбирал лучшего персонажа для гринда. Печально известный высокой атакой и низкой защитой пылающий маг. Несомненно, он сделал правильный выбор. Он вошел на доску рейтинга уровня уже на второй день запуска игры и занял первое место на четвертый день, и сумел сохранить его. Когда он зашел в склеп Бангар, то оставил некоторых членов Прайда снаружи, чтобы убедиться, что никто не сможет войти и нарушить его процесс прокачки. Каждый раз, когда Лу Мин бросал огненный шар, монстр падал и умирал. Его последователи наносили некоторый урон, а он наносил последний смертельный удар. Его атакующая сила была сродни оглушающему нокауту. В беспартийной ситуации игрок, нанесший последний удар, получал 50% общего количества опыта. Вот почему Лу Мин в конечном счете достиг первого места в рейтинге уровня и прочно занял его. Наконец, после бесчисленного количества погибших монстров, Лу Мин достиг 20 уровня со вспышкой золотого света вокруг него. Потрясающе! Ха, действительно потрясающе! Он уже достиг 20 уровня, когда все остальные все еще находились на 13-15 уровнях. Это было так волнующе оставить их позади. Лу Мин открыл рейтинговую панель, чтобы насладиться ощущением огромного разрыва между своим местом и вторым. Чё? 21 уровень? Это чудо или системная ошибка? После борьбы с таким количеством монстров он думал, что его глаза обманули его. Что он не смог отличить 20 от 21. Он потер глаза и снова проверил список. Доска рейтинга уровней. Китайский сервер. Стройный и красивый. Эльф. Повелитель зверей. Уровень 21. Лу Мина чуть не стошнило кровью. Он уже не первый. Откуда взялся этот ублюдок 21 уровня, чтобы столкнуть меня на второе место? 100 выстрелов. Эльф. Повелитель зверей. Уровень 21. Да ладно. Это смешно. Абсурд. Как мог другой охотник 21 уровня попасть на доску рейтинга? Может ли охотник быть намного эффективнее при прокачке? Дерьмо, я сейчас на третьем месте. Маленький снег. Человек. Священник. Уровень 20. Лу Мин был просто сбит с толку. Дризлер. Человек. Берсерк. Уровень 20. Плавающий огненный шар. Человек. Пиромант. Уровень 20. Да что ж такое? Они все принимали пилюли с энергетиком или виагрой? Как они могли столкнуть меня на пятую позицию? Выражение его лица изменилось. Оно стало кислым и горьким. Он зашел на канал группы и сказал: «Стройный и красивый, 100 выстрелов, маленький снег и дризлер. Кто-нибудь может рассказать мне об этих ребятах?» «Братан, ты не знал? Стройный и красивый, 100 выстрелов были в команде, которая получила достижение первой крови в склепе Бангар. В то время как маленький снег и дризлер вчера получили первое убийство босса серого ранга и попали на доску достижений. Они все сильные игроки.

Из-за них те, кто действительно нуждался в помощи, были отброшены в сторону и оставлены умирать. Как только преступник успешно зацепился, он будет заниматься убийством и мошенничать за деньги. Если бы они потерпели неудачу в своей попытке, они могли бы легко отделаться всего несколькими словами. Типа «Извините, вы ошиблись» или «Извините, я узнал не того человека». Джан Ян просто покачал головой и пошел вперед. Старик снова схватил Джан Яна за руку. «Эй, парень, разве я тебе не говорил, чтобы ты не лез не в свое дело?» «Не похоже, что у меня есть выбор, старик. Я должен идти по этой дороге, чтобы вернуться домой», — сказал Джан Ян с улыбкой на лице. «Если это так, ты там должен быть поосторожней. Этот старый мошенник прогнил до мозга костей». «Я понимаю. Большое спасибо, господин». Однако случилось нечто неизбежное. Джан Ян обошел старика, лежащего там. Но прежде чем он смог пройти мимо, он почувствовал, что его голень крепко схватили. Он обернулся. Кто еще мог держать его ногу, если не этот старый мошенник? Глава 48. Старый мошенник. «Он ударил меня! Он ударил меня!» — закричал он верхней частью своих легких, как только ухватился за Джан Яна. Джан Ян мог только вздохнуть. Этот старый мошенник действительно бессовестный. Джан Яна и старика разделял целый метр, но все же он смог перепрыгнуть через это расстояние, чтобы схватить голень Джан Яна. Джан Ян не стал сдерживаться. «Старик, ты действительно собираешься зайти так далеко? Кто-то настолько хитрый и лукавый, как этот старик, не заслуживает уважения пожилого человека». Старый мошенник продолжал повторять одно и то же. «Он ударил меня! Он ударил меня!» Толпа среагировала так же, как и Джан Ян. Не испытывая никаких угрызений совести, они начали ругать его. «Здесь так много свидетелей. Ты действительно думаешь, что можешь кого-нибудь обмануть таким образом?» Джан Ян немного рассердился на него. «Сколько невинных людей этот человек обманул?» Старый мошенник наконец открыл рот, чтобы ответить. «Ну и что?» Он выглядел как хитрая змея. Как только он открыл рот, у него можно было увидеть два блестящих золотых передних зуба. «Я обязательно доберусь до тебя. Как ты думаешь, кого будет слушать судья? Толпу или жертву?» У этого парня действительно было мужество, чтобы сделать это. Джан Яне вскипала ярость. С самой юности он был известен благодаря своим боевым навыкам. А когда он поступил в университет, то усовершенствовал их еще больше. Он бы никогда не подумал, что та беспощадная драка будет забыта всего за 4 года. «Папа, что случилось?» «Этот сукин сын просто сбил меня с ног!» Двое 30-летних тощих мужчин вышли из толпы. Они опустились на колени по обе стороны от старика и приняли вид двух уважающих своего отца сыновей. «Ублюдок, так это ты сбил с ног моего отца?» Затем двое мужчин быстро поднялись и враждебно уставились на Джан Яна. Джан Ян ничего не делал, но холодно рассмеялся. «У вас, ребята, очень острое зрение. Очень быстро вы пришли к выводу, что человек был сбит, как только увидели, что он лежит на земле. Почему вы не сказали, что его избили, или, может быть, он подскользнулся и упал сам?» Один из мужчин начал немного колебаться, но другой прокричал. «Ты хулиган! Как ты смеешь такое говорить? Ты тот, кто сбил моего отца! Тебе лучше возместить медицинские расходы, или мы будем судиться с тобой за покушение на убийство. Тебя посадят, по крайней мере, лет на 8 или 10. Кто-то среди толпы попытался разоблачить аферистов. «Вы, гнилая семейка! Бог знает, сколько вы играете в эти игры. Каждый день вы кого-то обманываете. Вам лучше подготовиться к серьезному наказанию в загробной жизни. Закрой свой хлебальник! Хочешь, чтоб тебя закололи? После этих слов тощий человек вытащил нож. Его острое лезвие сверкало. Толпа испугалась оружия и тихонько сделала шаг назад. Ха-ха-ха! Человек почувствовал себя довольным, почувствовав страх толпы. Затем он махнул ножом перед Джан Яном и сказал: «Малыш, дай мне 100 000, и мы закроем глаза на происшествие». «Я собираюсь пойти домой и немного поиграть. Ты стоишь на моем пути». Выражение лица Джан Яна стало одновременно торжественным и злым. «Что? Игры?» — засмеялся человек с ножом. Он похлопал по плечу своего партнера и сказал: «Бро, этот пацан глуп и напуган. Он думает, что мы играем с ним». Другой тоже засмеялся. Старик, который все еще лежал на земле, воскликнул: «Поторопись и заплати! Я могу лежать здесь всю ночь!» «Ты слышал этого человека? Плати!» «Лучше съешь мой кулак!» Джан Ян нанес прямой удар прямо в лицо мужчины. Его сила удара всегда была мощной. Этот удар был отточен до совершенства в течение 4 лет в университете. Он определенно был не просто показушным. Человек с ножом отлетел на расстояние 3 метров и с громким стуком шлепнулся на землю. Из его рта и носа сочилась свежая кровь. Определенно, из этого сражения он выбыл. Другой мужчина остался стоять, испытывая и ярость, и страх одновременно. В его голосе проскользнули нотки испуга, когда он попытался угрожать Джан Яну. «Ты нарываешься! Мой дядя — это коп! Он поймает тебя и посадит в тюрьму!» Джан Ян только рассмеялся. Он провел цепочку ударов, и соперник, потеряв сознание, оказался на полу. Затем Джан Ян посмотрел на пожилого человека, который все это время волочился за ним и держал его за ногу. Джан Ян улыбнулся. «Как долго ты собираешься обнимать мою ногу?» Старик был в шоке. Когда двое его сыновей выходили, чтобы напугать жертву, он всегда мог договориться, но сегодня жребий явно был не в его пользу. «Прости, я принял тебя за кого-то другого!» Джан Ян рассмеялся. Так ты ошибся!» «Да, я ошибся!» — сказал старик, отходя назад. Джан Ян подошел к нему и схватил. «Дорогой пожилой человек, тот факт, что ты состарился, еще не дает тебе права перестать уважать других людей. Мне бы очень хотелось, чтобы этот урок навсегда остался в вашей памяти. Вам не следует заниматься подобным мошенничеством впредь». Перед тем, как отпустить старика, Джан Ян его ударил. Тот был отброшен назад и начал сплевывать кровь вместе со своими 2 золотыми зубами. «Мои золотые зубы!» Старик начал ползать по земле и собирать то, что выронил. И тут в толпе раздались аплодисменты. Джан Ян оглянулся и увидел, что некоторые из очевидцев хлопают ему, восхищаясь его действиями. Вся эта суета заставила 3 аферистов бежать как крыс в переулок. Все приветствовали Джан Яна. Его удары смогли завоевать сердца толпы. «Что за балаган? Что здесь происходит?» — прозвучал ясный и четкий голос. Из толпы вышла женщина в полицейской форме. Она выглядела примерно на 20 лет и была очень высокой, порядка 170 сантиметров. Униформа, которую она носила, вызывала сильное чувство доблести. Не говоря уж о том, что она была очень красива. Она выглядела точно так же, как девушки с экранов телевизора. Вокруг нее скапливалась холодная аура, отражающая ее благородство. Поистине замечательно. Под ее холодной наружностью скрывалось дьявольское тело женщины, со сладострастными изгибами спереди и сзади, с несравненными длинными ногами. Она была настолько красива, что люди посчитали бы огромной несправедливостью, если бы она не была моделью. Пройди в городе Джоусу конкурс красоты женщин-полицейских, эта девушка точно была бы в тройке призеров. Куда там, вполне вероятно, что она была бы в топе всех девушек Китая. Глаза Джан Яна смотрели на ее грудь. Он не мог ничего с этим поделать. Кто вообще попросил ее скапливать лишний вес именно там? С такой дерзкой формой и размером. Никто бы не смог удержаться от взгляда туда. Полиция! Воскликнул старик, как будто увидел своего отца. Он избил меня! Он избил меня! Девушка-полицейский выслушала его и отвела свой взгляд, холодно посмотрев на Джан Яна. «Простите, мисс, вы не можете обвинять этого молодого человека. Все это вина отца и его сыновей». Выступила толпа, указав, кто именно здесь преступник. Слушая объяснение, девушка-полицейский рассвирепела. Ее красивые до этого глаза сузились, а брови нахмурились. Она сжала оба своих кулака. «Полиция!» Старик продолжал свои возгласы, но прежде чем он успел закончить, девушка с разворота пнула его. Золотые зубы, которые он с таким старанием собирал, снова рассыпались. На мгновение толпа удивилась, а затем зааплодировала. В наше время встретить такого полицейского, как она, который был бы на истинной стороне правосудия, было очень трудно. Джан Яну стало весело. Он засмеялся, но когда он обернулся, чтобы уйти со сцены... «Стойте!» Девушка бросилась к нему и схватила. Выражение ее лица стало холодным. Джан Ян поднял бровь, не понимая ее действий. Она сказала... То, что они сделали, было неправильно. Как и то, что сделали вы. Драка средь бела дня. Точка зрения девушки-полицейской была продиктована ее собственным чувством справедливости и правосудия. Ты это серьезно? Джан Ян попытался ее вразумить. Этот парень, он держал нож. Он собирался меня ударить. Я защищался, а не устраивал драку. «Это правда!» Толпа заступилась за Джан Яна. В конце концов, плохие парни не заслуживали их жалости. Невозмутимая женщина-полицейский не спеша подумала и сказала. «Я дам вам шанс. Если вы сможете победить меня, я отпущу вас. В противном случае, вы проследуете за мной, полицейский участок, и признаетесь в своем преступлении». «Ты ж не шутишь, да?» Даже если Джан Ян был королем уличных боев, он никогда не участвовал в драках с полицией. Что уж говорить о полицейских девушках. «Я никогда не шучу», — холодно сказала девушка-полицейский. Джан Ян серьезно ответил. «Ну, извини, если я причиню тебе боль». «Я не буду сдерживаться». Девушка встала в боевую стойку. Она держала ноги широко расставленными, твердо стоя на земле. Ее руки начали плавно двигаться в воздухе. Жест левой руки напоминал символ инь, а правой – ян. Чувствовалась сильная аура кровожадности. Джан Ян не мог не быть осторожным. Эту женщину полицейского нельзя недооценивать. Он тоже встал в свою боевую стойку и сказал... «Нападай!» Дуэль между полицией и гражданским. К тому же, девушка-полицейский была мега-красавицей. Такая сцена не была чем-то, что можно было увидеть каждый день. Толпа разошлась, сформировав большой круг вокруг них и давая им боевое пространство. Молодые люди пристально смотрели на грудь женщины. Когда она начнет подпрыгивать, у них наверняка пойдет носом кровь. Потрясающая девушка-полицейский игнорировала толпу, сосредоточившись только на Джан Яне. Она внезапно нанесла прямой удар, но он проскользнул мимо левого уха Джан Яна. «Какая скорость!» – подумал Джан Ян. «Если бы он двигался чуть медленней, он был бы уже избит». До этого удара Джан Ян смотрел на нее сверху вниз. Он никогда бы не подумал, что способности этой женщины были настолько высоки. С такой атакой Джан Ян начал терять преимущество в этом бою. Почувствовав свое превосходство, девушка, не теряя времени, развязала быструю серию комбо-ударов. Ее скорость была подобна молнии. У Джан Яна не было ни единой возможности контратаковать. «Быстро! Точно! Мощно!» Выкрикнув громкое «Ха!», девушка начала свою последнюю атаку, обеими руками обхватывая талию Джан Яна. Она хотела провести бросок. Если бой продолжится в таком же русле, Джан Ян определенно потеряет сознание. Его сердце дрогнуло. Он должен был срочно вернуться домой, чтобы провести маленький снег и остальную команду через логово Марцвея. Как он мог отдать концы здесь? Он вытянул свои руки, пытаясь ухватиться за все, до чего только мог дотянуться, пока его не бросили. Девушка намеревалась использовать свою спину, чтобы опрокинуть Джан Яна. Но она никогда бы не подумала, что он протянет свою руку и схватит ее за грудь. Раздался громкий грохочущий звук, и они вдвоем упали. Джан Ян лежал сверху, а женщина была под ним. Удивилась толпа. Бой явно был за девушкой, но после пары обменов ударами ее ноги подкосились и были придавлены к земле Джан Яном. Ощущение в его руке напоминало ему хлопок. Такое мягкое и упругое. Райское ощущение в его руке. Джан Ян случайно сжал ее и тут же услышал низкий, мягкий затянувшийся стон. Никто не мог помочь, но все чувствовали себя немного не в своей тарелке. «Отпусти!» Ее голос наполнился яростью. Она говорила, стиснув зубы. Джан Ян продолжал держаться за девушку. Он поднял глаза и посмотрел на свое тело. Оценив ситуацию, в которой он оказался, Джан Ян понял. Обе его руки лежали на тех самых холмах. Глава 49. Топ-3 гильдии. Ее холодный взгляд не мог скрыть нежности и чувствительности ее тела. И Джан Ян в полной мере это ощутил. Он чувствовал, как под ее тонкой униформой две круглые булочки сжимались в его руках. Ведь не зря в народе говорят, чем холоднее женщина, тем более чувствительным будет ее тело. И она являлась прекрасным примером тому. Джан Ян ослабил свою хватку, перевернулся и встал. Когда девушка-полицейский сделала то же самое, ее щеки заметно покраснели, словно окрасились в цвет красной розы. Она была красивой и милой, и одновременно с этим чарующей. Из окружающей их толпы раздался неожиданный телефонный звонок. И Джан Ян воспользовался этим шансом, чтобы сбежать, как собака с поджатым хвостом. Он знал, что совершил серьезную ошибку, и если он продолжит стоять там, то будет заклеймен извращенцем и арестован. Смотря за тем, как он убегает, девушка-полицейский с гневом и ужасом затопала по земле, заставляя свою грудь подпрыгивать с каждым сделанным шагом. По итогу, она развернулась и направилась назад в полицейский участок вместе с тремя членами семьи мошенников. Прежде чем вернуться домой, Джан Ян немного перекусил. Время перевалило за половину 10 утра. Он быстро надел свой игровой шлем и вошел в систему. «Маленький Ян, что заставило тебя так долго просыпаться? Может быть, ты вчера немного развлекся? Послушай меня, ты не можешь ходить и брать их с улицы. У них могут быть некоторые неприятные сюрпризы, брат. Дай мне несколько дней, я приеду и приведу тебя в одно удивительное место под названием «Город девушек». Девушки, что находятся там, на том же уровне, что и суперзвезды». Джан Ян сразу же получил личное сообщение от толстого Ханя. Как обычно, он не потрудился изменить свое похотливое и извращенное поведение. Не обращая внимания на его обычную болтовню, Джан Ян отправил приглашение в группу вместе со своим ответом. «А, да, верно. Как я тебе верю?» Маленький Снег, Дризлер и 100 выстрелов были также приглашены. «Простите, ребята, я опоздал, у меня были некоторые проблемы. Идем в северную часть города». Дризлер начала жаловаться. «Глупый дядя, если бы я знала, что ты опоздаешь, то поспала бы подольше». Джан Ян чувствовал себя немного обиженным. Он горько улыбнулся и сказал: «Почему, дядя? Я не намного старше, чем ты». Хотя это немного и по-детски, но Джан Ян действительно не хотел, чтобы его называли старым дядей или малолетним сопляком. «Разве ты не старше 20?» – спросила Дризлер. «Да, да, мне сейчас 22 года». «Ну вот, а мне всего 17 лет. Как еще я могу называть человека, который старше меня на 5 лет?» Затем вмешался толстый Хань. «Черт! Если ты обращаешься к кому-то, кто на 5 лет старше, чем ты, как дядя, то это означает, что ты будешь называть кого-то, кто на 10 лет старше тебя, дедушкой». Выражение лица Дризлер приняло «только дернись, я убью тебя» вид. «Эй, толстяк, что ты пытаешься этим сказать? Ты думаешь, что сможешь использовать меня только потому, что мне всего 17?» «Страшно». Толстый Хай немедленно попытался сменить тему. «О-хо-хо, сегодня хорошая погода». Пока все они собирались, время летело незаметно. Джан Ян повел их, чтобы выполнить предварительный квест подземелья, который был довольно прост. Все, что им нужно было сделать, это убить кучу монстров, найти NPC у входа в подземелье и получить доступ к логову. Чтобы сэкономить время, группа арендовала несколько летающих питомцев у хранителя грифонов и полетела до белого блестящего леса. Это была одна из многих транспортных услуг в игре, помогающая игрокам добраться до места назначения за гораздо более короткое время, вместо того, чтобы бесконечно топать пешком. Летать просто потрясающе. Дризлер развела свои руки, чтобы прочувствовать потоки воздуха вокруг. «Я чувствую себя шаманом меча. Чух! Клинок, растущий на 1000 миль. Эх, было бы неплохо, если бы эта игра могла перейти в стиль сянься. Тогда бы мы все смогли изучить путь меча и летать самостоятельно». Стиль сянься – это такая восточная штука. Ну, вы все видели, когда они прыгают там на 150 тысяч метров вверх, висят в воздухе минутами. Вот это все, кунг-фу, короче. Ну и, естественно, драки на мечах или на кулаках, или как там они еще дерутся. Джан Ян хихикнул. «Это международное игровое сообщество. Они не изменят игру таким образом. Она станет слишком восточной. Это не подходит для международного рынка». «Ах, какая потеря! Они создали игру для Запада, чтобы заработать прибыль, хитрые ублюдки!» «Хорошо, хорошо, давайте идти. Негостеприимный снежный город, сразу за лесом». Джан Ян пошел вперед, чтобы проложить группе путь через лес. Как только они вышли, то увидели перед собой человеческие строения. Город был недалеко. Там они увидели всевозможных стихийных духов, блуждающих по городу. То, что когда-то было человеческим городом, стало раем для элементалей огня, воды, ветра и земли. Джан Ян пролистал описание квеста и уведомил команду. «Ребята, нам нужно получить по 10 духов каждого элементаля, чтобы завершить квест. Вперед, вперед, вперед!» Каждый член группы, благодаря экипировке, имел значительное превосходство над мобами. Их убийство и завершение квеста прошло на одном дыхании. Вскоре они подошли ко входу в подземелье. Логово Марцвея было расположено в заброшенном дворце в Снежном городе. Подземелье было разделено на 3 уровня. Переднее крыло, среднее крыло и главное крыло. Сам же дворец являлся входом в подземелье. Переднее и среднее крылья имели по 2 босса, в то время как в главном крыле был только Марцвея. Босс, рассчитанный на группу из 20 игроков. Джан Ян и его группа были удивлены, увидев, что они были там не одни. На самом деле там было около 30 игроков. 6 групп с 5 игроками в каждой. Все они были из разных гильдий, а именно, доминаторы, достигнувшие небес и багровая ярость. Каждый из присутствующих игроков уже достиг 20 уровня. Технически все они могли быть зачислены на доску рейтинга уровня. Но никто из них на это не согласился. И Джан Ян знал почему. Они яростно конкурировали друг с другом. И ни один из них не хотел раскрывать свою истинную силу. Даже отказавшись от своей гордости, они никогда не откажутся от своей решимости. В конце концов, все они упорно сражались и качались, чтобы достигнуть этого 20 уровня одновременно с другими. Заметив, что группа Джан Яна идет к ним, они были ошеломлены. Как мог кто-нибудь еще попытаться совершить набег на это подземелье? Скромный джентльмен из доминаторов посмотрел группу и увидел, что имя Джан Яна было скрыто. «Я полагаю, что вы Джан Ю?» «Какие острые глаза! Как и ожидалось от мастера гильдии!» Джан Ян мог лишь слегка улыбнуться. «Вы собираетесь напасть на это подземелье?» «Это ты!» Джан Ян услышал громкий голос, который звучал так, как будто кто-то завопил сквозь зубы. Пришла красивая девушка, уперев руки в бока, с грудью достаточно большой, чтобы привлечь любые глаза. «А, да, верно. Она была той девушкой, у которой я обменял свою очищенную железную руду на обычную железную руду. Ее звали Колючая Роза. О, привет! Ты, подлый ублюдок, меня осудили из-за тебя!» Лицо Колючей Розы раскраснелось, став отражением названия гильдии «Багровая ярость». Толстый Хань, заметив ее гнев, быстро вмешался. «Простите меня, молодая девушка, этот хулиган обидел вас? Вы что, залетели от него, а он отказался взять на себя ответственность? Черт тебя дери, маленький яд, как ты мог это сделать? Как ты мог просто использовать эту юную девушку и выбросить ее? А, я так завидую!» Только что атмосфера вокруг стала намного тяжелее. Все начали обмениваться многозначительными взглядами на Джан Яна и Колючую Розу. Они смотрели так, как будто догадывались, что происходит в головах этой парочки. «Ты, грязный дядя, теперь я на 100% уверена, что ты большой сексуальный маньяк!» — воскликнула Дризлер, разделяя общие мысли. Колючая Роза попыталась объясниться. «Нет, это не так. Этот хитрый лис обманул меня больше, чем на 100 кусков железной руды. Он заставил Мэй-Мэй опоздать больше, чем на полдня со сдачей квеста». Так вот, какой была правда. С учетом этого, толпа начала терять свой былой интерес. Оказалось, что захватывающая ложь была более увлекательной, чем скучная правда. «Роза, прекрати дурачиться». Успокаивая разбушевавшуюся Колючую Розу, к ним подошла женщина, ослепив всех собственным достойным благородством. Затем она долгое время изучающе смотрела на Джан Яна. «Я слышала твое имя. Я никогда бы не подумала, что сегодня настанет тот день, когда я наконец познакомлюсь с известным Джан Ю, легендарным хранителем. Это большая честь для меня». Мастер гильдии «Багровая ярость» — Искатель снега. В будущем она будет занимать 4-е место среди десятки лучших игроков Китая. Она также будет представителем игроков из багровой группы, команды S-класса. Джан Ян не осмелится игнорировать кого-то вроде нее. «Нет, мастер гильдии снег, это честь для меня. Я тоже слышал о вашем благородном имени. Удача действительно на моей стороне». «Хватит этих фальшивых слов! Мы все собрались здесь сегодня, чтобы бороться за это достижение первой крови! Прекратите делать эти приветливые лица,

Ты маленькая мерзавка. Деньги — это единственное, что у тебя на уме. Глава 50. Сила приспешника. Квестовым NPC был Эльфор, прятавшийся у входа в подземелье. Ты едва ли мог заметить ее, даже если стоял рядом. Один за другим члены группы сдали свои квесты, и NPC наконец дала свой ответ. Герои Союза, взгляните на это место. Эти проклятые дьяволом заклинатели. Посмотрите, что они сотворили с этим местом. Город снежных фей был когда-то восхитительным, красивым городом, но злобные темные маги опустошили его. Теперь Мортвея восседает на троне в главном крыле. Вы должны спасти город, вы должны сокрушить его. Но будьте осторожны, искатели приключений. Если вы хотите одолеть его, то сначала должны победить 4 его подчиненных и пройти передние и центральные крылья. Услышьте мои предостережения. Этих 4 он создал с помощью использования темных искусств, сделав их из сущности элементалей. Не следует легкомысленно относиться к этим элементалям. Вы получили квест от рейнджера Сюэ Вэй «Вырваться из когтей». Желаете ли вы принять его? Джан Ян принял квест. «Вырваться из когтей». Уровень сложности. А. Описание квеста. Ради Союза. Отважные искатели приключений. Отвоюйте переднее и центральное крыло, чтобы добраться до главного крыла. Убейте Мортвея и спасите город снежных фей. Прогресс. Дух воды Вотланд. 0 из 1. Дух земли Оз. 0 из 1. Дух огня Фар. 0 из 1. Дух воздуха Айнс. 0 из 1. Награда за квест. Доступ к главному крылу. Доступ к логову Мортвеи. Джан Ян установил героическую сложность и скомандовал группе. Давайте выдвигаться. Все последовали за ним и встали перед дверью замка. Внутренний двор находился в руинах, а все, что внутри, было либо старым, либо сломанным, что выглядело чрезвычайно мрачно и уныло. Недалеко отсюда два духа воды обходили окрестности. В их прозрачных жидких телах текло что-то наподобие воды. Они были вооружены щитом в левой руке и копьем в правой. «Маленький яд, почему бы не начали со средней сложности?» Толстый Хань, на среднем режиме снаряжение выпадает только 10 уровня черного ранга, тогда как на трудном выпадает снаряжение 20 уровня черного ранга. Это почти то же самое, что и снаряжение 10 уровня зеленого ранга, что на данный момент есть у каждого из нас. Нам бессмысленно начинать даже с трудного режима. Тогда ладно, давайте уже начнем. Дризлер вытащила копье и приняла боевую стойку. Стой, давай я все объясню, прежде чем ты всех нас угробишь. В глубине своего сердца Джан Ян был очень обеспокоен тем, как эта глупая и несерьезная девушка могла, не подумав, побежать напролом. Убить легко. Главная проблема заключается в отрицательном эффекте после смерти монстра, что будет применен на каждого рядом стоящего игрока. Если 2 игрока, находящиеся рядом друг с другом, получат отрицательный эффект, произойдет 30-метровый взрыв, что нанесет 2500 урона всем игрокам в радиусе. После Джан Ян указал на Дризлер. Вот почему ты должна бежать так далеко, как это возможно, когда увидишь, что очки здоровья монстра на нуле. Оба охотника также должны отозвать своих питомцев. Да, я поняла. Ты все еще не старик, однако ты уже читаешь нотации, словно старый пердун. Дризлер выглядела так, словно это все ей уже порядком осточертело. Хорошо, давайте выдвигаться. Проигнорировав ее, Джан Ян замахал руками, подавая команде сигнал к атаке. Он рывком обрушился на одного из духов элементалей и отметил на нем большую звезду. Атакуем помеченного монстра. Оскверненный дух воды. Элита. Уровень 20. Очки здоровья 10 000.

Я пошел. Джан Ян оглушил одного из элементалей рывком и напал на другого. Минус 352. После оглушения одного из них, второй швырнул меч прямо в руку Джан Яна. Блок. Минус 91. Блок. Отражение урона. Минус 197. Минус 675. Минус 701. Горизонтальный размах. Оглушенный монстр наконец очнулся и начал атаковать Джан Яна. Минус 91. Минус 91. Раскат грома. Хранитель духа воды использовал рывок. Один из монстров направился к сотне выстрелов, оглушая его. После он развернул свой меч и начал вращаться. Хранитель духа воды использовал танец клинков, нанося 300 урона всем ближайшим врагам. Длительность 5 секунд. Джан Ян быстро обратился к команде. Все, отойдите от этого монстра. Но какая удача! Другой монстр активировал рывок и направился прямо к 100 выстрелам. Хранитель духа воды использовал танец клинков, нанося 300 урона всем ближайшим врагам. Длительность 5 секунд. С двумя монстрами, использующих два сильных атакующих навыка по площади, 100 выстрелов получил много урона. Минус 285 и минус 285 продолжали всплывать над его головой числа урона. Он не успел убежать, а маленький снег не смогла исцелить его вовремя. Игрок 100 выстрелов умер. Джан Ян не мог приблизиться к монстрам. Как только навык был активирован, он будет наносить урон по площади в течение 5 секунд. Блок мог аннулировать лишь одну атаку, а остальное же упиралось в защиту игрока. Даже если у него было 1720 очков здоровья, он не сможет сдержать совместные атаки двух монстров. Действие навыков завершилось, и монстры вернулись в исходное положение, возобновляя атаки по Джан Яну. Глава 51. Дух воды Вотланд. Святое дерьмо! Этот ублюдочный навык! Почему у берсеркеров нет такого потрясающего рассекающего торнадо? В тоне Дризлер чувствовались оттенки волнения и сожаления. Ладно, ладно, отложи свои вздохи на потом. Нужно атаковать, иначе они снова используют рассекающий торнадо и перебьют нас всех. Жестко осадил Дризлер Джан Ян. Та не осталась в долгу и огрызнулась. Джан Ян, если твое чувство юмора останется таким же отвратительным, то мне будет жаль ту, кто в будущем станет твоей девушкой. Ее ждет адская скука. Во время их ссоры один из хранителей был побежден и превратился в столб света, исчезнув в воздухе. Группа сменила свою цель на оставшегося хранителя и засыпала его всеми своими дамажащими навыками. Через некоторое время дух воды повернулся и использовал рывок на маленький снег, за которым тут же последовал танец клинков. Она быстро исцелила себя бутылкой красного зелья вместе с восстанавливающим заклинанием. К счастью, здесь был лишь один монстр, поэтому ее способностей хилера вполне хватало, чтобы пережить атаки и восстановить потерянные очки здоровья. Команда ускорилась и яростно атаковала моба. В скором времени последний хранитель был побежден. Маленький снег, воскреси 100 выстрелов, а я пока объясню стратегию следующего боя. Джан Ян открыл дверь дворца и увидел гигантского духа воды, стоящего прямо в центре зала. Его рост был около 10 метров. Гигант достигал почти половины высоты зала. Дух воды Вотланд. Ранг зеленый. Уровень 21. Очки здоровья 126 000. Этот босс магического типа и его главная атака — водяная стрела. Он атакует этим навыком игрока самым большим значением агро. Продолжительность каста 2-3 секунды, после чего он нанесет 800 урона. Тем, кто возьмет урон на себя, буду я. После моего навыка пассивного снижения урона на 20%, я получу где-то 640 урона. Он все еще может оказаться смертельным, поэтому мне нужно, чтобы маленький снег сосредоточила свое исцеление исключительно на мне. Маленький снег серьезно кивнула. Она понимала, что сейчас было не до шуток, и полностью сосредоточилась на предстоящем сражении. Его второй навык – ледяное кольцо, срабатывающее на случайном игроке. После активации ледяное кольцо сформируется вокруг игрока и в течение 3 секунд заключит его в сферу, наносящую 1000 урона магии льда. Любой, кто заметит, как ледяное кольцо образуется вокруг него, должен выйти из радиуса заклинания, или атака может оказаться смертельной. Каждый член группы имел свой собственный стиль распределения очков-атрибутов. Толстый Хань был одним из тех экстремалов, кто не распределил ни единого очка атрибутов в стойкость до 10 уровня. После он распределял свои очки атрибутов следующим образом. 2 в стойкость, 1 в силу и 1 в ловкость. Его значение очков здоровья было самым низким в группе. Чуть более 1000. Маленький Снег и Дризлер добавляли 2 очка в стойкость каждый поднятый уровень. Поэтому их очки здоровья находились в районе 1200. У 100 выстрелов был самый высокий показатель. Он увеличивал стойкость на 3 пункта каждый уровень и имел внушительные 1400 очков здоровья. Толстый Хань в шутку взмахнул рукой. «Маленький яд, почему ты не сказал мне потратить очки на стойкость, когда я впервые присоединился к тебе? Посмотри сейчас на мои очки здоровья. Они настолько низкие, что я чувствую, будто меня могут убить за один удар». Джан Ян ответил. Тот, кто примет удар ледяного кольца, тот тупой поросенок. Что касается третьего навыка, Толстый Хань перебил. «Что за черт? Сколько навыков у этого босса?» Джан Ян мог лишь покачать головой, огорчившись из-за вспышки собственного необоснованного гнева. 3 навыка, и ты думаешь, что это много? Подожди, пока ты не столкнешься с Марцвеем, и тогда ты узнаешь истинное значение множества навыков. Представь, как все навыки его приспешников добавляются к его собственным. Я уверен, это вознесет тебя на 9-е небо. Толстый Хань был ошеломлен. Что касается 3-го навыка, Джан Ян повторил немного громче, то он называется «Ледяной шторм». Он кастуется 3 секунды, после чего все цели получают по 200 урона каждую секунду в течение 10 секунд. Навык прерываемый, поэтому он может быть остановлен. Джан Ян обернулся и посмотрел на 100 выстрелов и Толстого Ханя. «Толстый Хань, 100 выстрелов. Вы изучили оглушающий выстрел, нет?» Они обменялись взглядами и кивнули. «Да!» Навык «Ледяной шторм» перезаряжается 20 секунд, тогда как у оглушающего выстрела откат 30 секунд. Вот почему нам нужен не один, а 2 охотника, чтобы успешно прерывать навык босса. Запомните, парни, первое прерывание должно быть сделано Толстым Ханем, а второе — сотней выстрелов. Просто соблюдайте очередность, хорошо? Босс кастует ледяной шторм, вы используете оглушающую стрелу. Это просто, верно? Они переглянулись, а затем снова посмотрели на Джан Яна. Именно вы, парни, определяете, сможем ли мы выжить на этом этапе или нет. Если кто-то из вас упустит шанс оглушить босса, все мы как один умрем. Толстый Хань и 100 выстрелов определенно чувствовали угрозу в тоне Джан Яна. «После твоих объяснений это кажется легкой задачей. Но как только ты сказал, что жизни всей группы зависят от нас, это заставляет меня нервничать немного». Толстый Хань повернулся к Джан Яну, надеясь найти утешение, но все, что он увидел, это средний палец прямо перед своим лицом. Если есть еще что-то, что вы, ребята, хотите спросить, говорите сейчас. Уверен, это легко. Давайте попробуем. Ладно. Это же дух, босс и в самом деле легкий. Пока вы сможете избегать его атак, и оба охотника смогут оглушать босса, все будет в порядке. Тебе легко говорить. Толстый Хань закатил глаза. Джан Ян вытащил свой меч. Я начинаю. Все должны оказаться внутри, так как в момент, когда сражение начнется, дверь закроется. Оставшиеся снаружи могут лишь ждать. Все остальные в группе согласились и последовали за ним. Готовы? Я вхожу. Рывок. Минус 327. Обычная атака. Эффекты оглушения плохо работали против духа воды Уотланда. Будучи боссом 20 уровня, он имел определенную защиту от эффекта оглушения. За одну секунду он оправился и начал издавать странные звуки. Ха-ха-ха-ха! Кучка существ пришла сюда, чтобы отдать свои жизни. Уотланд заморозит вас всех! Гигант нацелился на Джан Яна и обрушил на него водяную стрелу. Значение урона появилось над его головой. Минус 640. Плюс 392. Через долю секунды после красного текста урона появился зеленый текст исцеления. Как и ожидалось от маленького снега. Ее способности поистине поразительны. У этой стервы на самом деле были неплохие целительские способности. Как только она видела, что шкала каста атаки босса доходила до третьей, она начинала петь собственное заклинание. Двумя секундами позже, лечащая магия маленького снега и водяная стрела босса действовали одновременно. Маленький снег тут же бросала на Джан Яна другое заклинание – исцеление. Хотя скорость восстановления была недостаточной, общее количество исцеления за 15 секунд составляло 200% от показателя ее магической атаки. Что было намного лучше, чем оставаться вовсе без лечения. Если бы здесь был другой целитель, его магическая атака была бы в районе 200 единиц, со снаряжением 10 уровня зеленого ранга. Но с маленьким снегом все иначе. С одним лишь магическим посохом 20 уровня зеленого ранга, ее маг-атака равнялась 180. С учетом остального снаряжения 20 уровня зеленого ранга, ее магическая атака составляла 300 единиц. Это было главным отличием между ней и обычным целителем. Но даже с такими мощными показателями, маленький снег по-прежнему должна была действовать на пределе своих сил, чтобы поддерживать здоровье Джан Яна. Между сложностью босса на героическом режиме и боссами других режимов была огромная разница. Если ты хотел легко победить, то лучше всего было идти в средний режим. Со снаряжением черного ранга и игроками, не совершающими глупых ошибок, можешь быть уверен, что довольно легко пройдешь подземелье. Героический режим – это не то место, куда ты мог пойти просто ради забавы. Здесь ты должен либо справиться, либо умереть. Бороться изо всех сил, чтобы победить. Дух воды Уотланд использовал ледяное кольцо. Джан Ян быстро обернулся, чтобы предупредить группу. Ребята, посмотрите вниз, проверьте под вашими ногами. Продолжайте атаковать, если все в порядке, но не получайте лишних повреждений, чтобы не обременять нашего целителя. Босс решил применить навык на 100 выстрелов. Ледяное кольцо образовалось вокруг него толстым слоем льда и становилось еще толще. Он быстро выбежал из зоны действия навыка, грамотно избежав атаки. Он был и останется человеком, что зовется охотником на драконов. Хотя большая часть его славы пришлась бы на питомца дракона, что он получит в будущем. У сотни выстрелов все равно останутся козыри в рукавах. Он привык следовать за Джан Яном в героическом режиме, сражаясь со сложными боссами. Простая пробежка и уклонение были ничем для него. Атаки босса становились весьма проблемными. Маленький снег потратила всю свою ману, заботясь о выживании Джан Яна. К счастью, босс прервал серию атак, чтобы использовать другой навык. Дух воды Уотланд и использовал ледяной шторм. Толстячок, оглушающий выстрел, сейчас! Понял. Толстый Хань поднял свой арбалет и выпустил темно-зеленую стрелу. Когда она попала в босса, появилось число минус 224, одновременно прерывая навык босса. Все, ребята, продолжаем. Так держать. Джан Ян попытался поднять боевой дух группы. Битва сопровождалась большим количеством кастуемых боссом скиллов. Но никто из пати ни разу не попал под действие ледяного кольца. Даже следующий ледяной шторм был сбит оглушением. 90%, 80% и так до 20%. Очки здоровья босса быстро уменьшались. Дух воды Вотланд использовал ледяной шторм. Толстячок! Джан Ян и он сражались вместе в течение более чем 10 лет. Их взаимодействие всегда было отличным. Просто услышав, что его зовут, Толстый Хань выпустил оглушающий выстрел. Промах! Твою мать! Джан Ян вдруг выругался. Лицо каждого тут же изменилось. Через 3 секунды сосульки, словно стрелы, упали на землю с небес. Они нигде не могли скрыться от них. Минус 200, минус 200, минус 200, минус 200. Маленький Снег пыталась исцелить всех, действуя на пределе возможностей. Но справиться с такой задачей ей было не по силам. Игрок стройный и красивый умер. Игрок Маленький Снег умер. Игрок Дризлер умер. Игрок 100 выстрелов умер. Игрок Джан Ян умер. Группа была уничтожена. Еще раз. Пятерка стояла в точке возрождения. Да охренеть просто! Какая неудача! Я промахнулся! Я правда промахнулся! У любой физической атаки был 1% шанс на промах. Этого нельзя было избежать, изменить снаряжением или прокачкой уровней. Ну как ты опишешь промах навыком оглушающий выстрел, у которого откат был 30 секунд? Единственным ответом была лишь удача, которой у Толстого Ханя в этот момент не оказалось. Иногда в жизни все, что тебе нужно, вовсе не сила, а удача, что будет сопровождать тебя на всем твоем пути. Все хорошо, ребята. Теперь все знают, как бороться с боссом. В следующий раз мы точно сможем его победить. Считайте, что это тренировка. Джан Ян пытался приободрить команду. Хорошо. Еще одна группа из 5 человек появилась в точке возрождения. Это были достигнувшие небес. И они были элитой, что возглавлял лично небесный шаман. Ха-ха, это снова ты, Джан Ян. Это верно, ребята, это верно. Давайте все снова возродимся. Небесный шаман спросил Джан Яна. Эй, ребята, где вы погибли? Двое хранителей. Срань господня, их атаки слишком сильны. Они уничтожили нас всего за один взмах. Небесный шаман немного расслабился. Он чувствовал напряжение, думая, что Джан Ян мог обогнать их. Но сейчас он знал, что Джан Ян был там же, где и они. Хе-хе-хе, ребята, а вы сильны. Мы даже не достигли того места. Небесный шаман незамедлительно возродился и продолжил свою битву. Это скотина. Джан Ян покачал головой в гневе. Ты думаешь, что сможешь обмануть нас? Хорошо. Знаешь что? Мы тоже обманем тебя. Джан Ян, поспеши возродись. Я жду тебя. Единственная вещь, из-за которой Дризлер была здесь, это деньги. Она заботилась лишь о них, и только их она любила. Глава 52. Дух Земли Оз. Группа Джан Яна возродилась один за другим. Удача – это не то, что вы можете контролировать. Ты действительно ничего не сможешь сделать, если что-то пошло не так, и удача не в твою пользу. Во время второй попытки уже первый оглушающий выстрел, выпущенный 100 выстрелами, оказался промахом, что привело команду к смерти еще раз. Что за херня здесь происходит? Я клянусь, что это просто легкий босс. Ну как мы попали в эту чертову дерьмовую ситуацию? Толстый, я думаю, что твоя карма укусила тебя. Скорее всего, это расплата за то, что ты подглядывал за младшей сестрой своего соседа. Пошутил Джан Ян. Иди к черту, маленький Ян. Я настоящий джентльмен. Зачем мне пытаться заглянуть под юбку девушки? Сказал толстый Хань, состроив при этом предельно честное лицо. Большой брат, Джан Ю ничего не говорил про подглядывание под юбку. Ты просто роешь себе могилу. Радостно хихикнула Дризлер. Джан Я нахмурился, почувствовав внезапную зависть к толстому Ханю. «Почему ты обратилась к нему как к большому брату, а ко мне как к дяде?» «Маленький Ян, ты просто слишком быстро стареешь. Не ревнуй к вечной молодости толстого Ханя!» Толстый Хань протянул руку, чтобы похлопать Джан Яна по плечу. Но его рука просто прошла сквозь него, как через воздух. Ведь они все еще находились в состоянии душ. «Красиво, моя задница!» Вся пятерка снова возродилась и направилась к водяному духу Вотланду. «Я уверен, что сейчас мы уже все привыкли к этой стратегии. Победа или проигрыш, теперь все зависит от удачи». Джан Ян обнажил меч и рассек им воздух. «Поехали!» 90%. Первый ледяной шторм был прерван толстым Ханем. 80%. Второй ледяной шторм был нарушен сотней выстрелов. 70%. 60%. 50%. На этот раз не было никаких промахов, пока очки здоровья босса резко стремились к нулю. Через какое-то время очки здоровья Вотланда почти достигли красной зоны. 7%. Не сбавляйте своей бдительности. То, что нужно нарушить, должно быть нарушено. Там, где нужно уклониться, нужно уклониться. Не убейте всех нас на 1%. Предупредил Джан Ян. Он не желал повторения одного и того же процесса снова и снова. Почти готово. А, я вижу его. Светящийся блеск золотых монет. А, почти готово. Странные девичьи крики Дризлер заполонили атмосферу. А ее атаки по Вотланду стали быстрее и мощнее. 3%, 2%, 1%, 0%. И босс, наконец, упал. Вы, члены вашей группы, убили водного духа Вотланда. Получено 25 250 очков опыта. 50 очков. Групповой бонус. О да, мы лучшие, да! Дризлер прыгала от радости, как маленькая девочка, которая только что выиграла своего первого плюшевого медведя в цирке. А остальные члены группы просто радостно улыбались. Джан Ян с удовлетворением усмехнулся. Он был рад видеть, как команда упорно работала вместе, добиваясь победы рука об руку. Его представление о том, как сделать команду еще ближе друг к другу, стало более ясным. Затем Джан Ян хлопнул в ладоши, чтобы привлечь их внимание. «Хорошо, ребята, пришло время просмотреть дроп. Ой, я хочу прикоснуться к нему! Я хочу прикоснуться к нему!» «Нет, я хочу сделать это. Позволь мне сделать это». Колени толстого Ханя почувствовали слабость, когда он услышал, как кузины сражаются за право обыскать труп. Девочки, прекратите драться. Подойдите и потрогайте меня. Я очень приятный на ощупь. Уверяю вас, вы будете очень довольны после сеанса со мной. Пошел в жопу. Те же самые правила. Та же игра. И маленький снег выиграла еще один раунд в камень-ножницы-бумага. Дризлер с грустью посмотрела на кулак, сжатый в форме камня, и вздохнула. Как я могла проиграть в этой игре? Это потому, что ты большая дура. Джан Ян вздохнул. Он не мог поверить, что она до сих пор не осознала свою собственную ошибку. Дризлер встала, уперев руки в бока, и сердито сказала, надув щеки от гнева. Где я ошиблась? Чтобы играть в эту игру, необходима только одна из твоих рук. Одну руку ты держишь перед собой, а вторую чуть позади. Я не знаю, почему, но второй рукой ты показываешь тот же жест, что и первой. Вот почему каждый может предсказывать твои действия. Даже Олух может понять, что ты выберешь камень-ножницы-бумагу. А если кто-то не сможет, то он такой же тупой, как и ты. Джан Ян объяснял все это с невозмутимым лицом, едва сдерживая желание рассмеяться в открытую. Неудивительно, что Дризлер никогда не могла выиграть свою старшую двоюродную сестру в этой игре. Нет, у нее даже никогда не было шансов из-за этой привычки. Хань Сюэ, я разрываю все связи с тобой! Прокричала в сердцах Дризлер. Ну да. И это уже. Я не могу вспомнить, сколько раз ты хотела разорвать наши с тобой узы. Небрежно заметила маленький снег. Она проигнорировала Дризлер и протянула руку, чтобы открыть труп. Остальные, может, и не показывали этого, но они взволнованно ждали снаряжения. Морозная корона. Зеленый. Тяжелые доспехи. Защита. Плюс 6. Стойкость. Плюс 24. Сила. Плюс 12. Ловкость. Плюс 4. Требования к уровню. 20. Эй, дурында, давай забудем о системе розыгрыша и уладим это игрой. Например, в камень-ножницы-бумагу. Подлая мелочь. Дризлер закатила глаза и быстро сделала бросок на снаряжение. Джан Ян рассмеялся и принял участие в роли. Он выиграл с 84 очками. Корона бодрости. Зеленый. Кожаные доспехи. Защита – плюс 4, стойкость – плюс 20, сила – плюс 6, ловкость – плюс 14, требования к уровню – 20. Толстый Хань испустил смиренный вздох и снова отдал снаряжение сотни выстрелов. Вы получили 10 серебряных монет. Когда тело начало исчезать, Толстый Хань расстроился. И все? Только 2 снаряжения? Ну да, это правильно. Получить 2 предмета экипировки в подземелье на 5 человек уже считается довольно неплохим результатом. Кивнул Джан Ян. И все это только шляпы. У этого босса наверняка есть странная привычка собирать головные уборы, да? Этот первый босс дропает только шлемы и сапоги. Нам посчастливилось получить 2 этих шлема. Пояснил Джан Ян. Ладно, давайте переходить к следующему боссу и пытаться получить достижение первой крови. Поехали! Команда была полна жажды победы. Все стремились победить. Их боевой дух никогда не был так высок. После первого босса элемент изменился с воды на землю. Следующий враг – огромный земной элементаль с 7-8 земными элементалями поменьше. Надутый элементарь Земли. Элита. Уровень 21. Очки здоровья 50 тысяч. Сдутый элементаль Земли. Обычный. Уровень 20. Очки здоровья 1000. Те, что поменьше, довольно хлопотны. Жан-Ян нахмурился и потер свой лоб. Он вспомнил те дни, когда мог просто безжалостно убивать мобов в склепе Бангар. Бесполезно убивать мелких. Пока здоровяк все еще жив, он быстро оживит мертвых мобов. Тем не менее, мы не можем слишком долго затягивать эту битву. Иначе Большой скомандует мелким самоуничтожиться. Каждый из этих надоедливых мелких мобов может нанести 200 урона за взрыв. Вы буквально будете взорваны и окажетесь на 9-м небе. Итак, мы должны полностью сосредоточиться на здоровяке, прежде чем он прикажет маленьким взорваться около нас. Все поняли? Да. Ну, давайте начнем. Жан-Ян использовал рывок, а одновременно с Дризлер, которая сделала то же самое. С Жан-Яном, прорвавшим строй мобов, другим не пришлось беспокоиться о проблемах с агро. Они просто сосредоточили свои атаки на элитном монстре. Под всеобщим мощным огнем он был довольно быстро побежден. Затем группа использовала все свои навыки урона по площади, чтобы избавиться от остальной части выживших мобов. Шквал охотников и рассекающий торнадо берсерков были навыками урона по площади. И они были намного сильнее, чем раскат грома хранителя. Но ни один из этих навыков не мог сравниться с 200% уроном от умения Джан-Яна горизонтальный размах. Укомплектованный мощным мечом серого ранга и умением орлиный глаз, его окончательный урон был действительно великолепен. Джан-Юм, я хочу твой горизонтальный размах. В Дризлер родилось чувство зависти. Ни за что. Дризлер попыталась соблазнить его кое-чем еще, надеясь заставить его уступить. Но я могу дать тебе адрес маленького снега. Ухо толстого Ханя внезапно дернулось. Возможно, у маленького снега и не было самого красивого лица, но это манящее тело суккуба действительно было чем-то стоящим. Кроме того, внешний вид в игре и реальный внешний вид не обязательно будут одинаковы. Есть шанс, что в реальности эта дама может выглядеть как богиня. Ты мелкая тупица. Тебе уже должно быть надоело жить. Ты так стремишься умереть? Маленький снег подняла кулак. Не волнуйся, Дризлер. Я здесь, чтобы защитить тебя. Толстый Хань высоко поднял свою грудь. Быстро, скажи ее адрес. А толку? Если бы она даже сказала его тебе. Китай — это слишком большое место. Ты действительно сможешь узнать, где находится это место? Джан-Ян рассмеялся. А кто знает, мы можем быть в одном городе. Мы живем в городе Джоусу. Что насчет вас? Спросила Дризлер. Джан-Ян и Толстый Хань одновременно застыли. Какое совпадение, мы тоже живем в городе Джоусу. Джан-Ян вздрогнул. У него были некоторые подозрения, что они живут в одном городе. Ах, это судьба, это судьба. Толстый Хань почувствовал особенную благодарность. Дризлер радостно хихикнула. Она моргнула своими большими глазами и сказала... Маленький снег живет в доме номер 105 на Шидзе-стрит. Понял? Толстый Хань начал повторять этот адрес как мантру, опасаясь забыть его потом. Джан-Ян покачал головой. Если ему не изменяла память, дом номер 105, Шидзе-стрит, это был полицейский участок. Размышляя об этом, он вспомнил девушку полицейского, с которой он встретился этим утром. Мягкое и упругое ощущение этих дынь. Они, безусловно, занимали первое место, даже если бы он сравнивал их со всеми в своей предыдущей жизни. Джан Ян злорадно улыбнулся. Мысль о том, какое лицо будет у толстого Ханя, когда он узнает правду об этом адресе, заставили Джан Яна умолчать о полицейском участке. Группа продолжила идти вперед. И спустя 20 минут борьбы с более мелкими мобами, они прибыли к позиции второго босса. Дух земли Оз. Зеленый. Босс. Уровень. 22. Очки здоровья 132 тысячи. Там стоял большой коричневый элементаль земли. Он выглядел крепким и огромным. Его рост достигал 15 метров. Даже без видимого оружия, уже собственное гигантское тело духа источало определенное давление. «Какой план?» — спросили все хором. Они знали, что Джан Ян был бета-игроком. Джан Ян уверенно подошел. За несколько дней до этого боя он выжал весь сок из своего мозга, чтобы вспомнить все навыки и стратегию логова Марцвея. Поэтому он смог все спокойно объяснить, как будто он уже все это знал. Этот босс в основном атакует физически, но его атаки похоже на бульдозер, они очень сильные и мощные. Это значит, что в этом бою мы полностью полагаемся на Маленький Снег. Маленький Снег повернулась к Джан Яну и подмигнула. В таком случае я хочу дополнительную оплату за сверхурочную работу. Кузина, неужели ты умрешь, если просто перестанешь вести себя как шлюха? Я привыкла к этому. Затем Маленький Снег подмигнула Дризлер, вызывая у той холодную дрожь по всему телу. Первое умение босса — открытая рана. Он будет использовать этот навык только на человека с самым высоким агро. Кем являюсь я? Если он бросит это умение на кого-либо еще, это будет означать, что я уже умер. Это дот-атака, поэтому я буду терять по 100 очков здоровья каждую секунду. Ущерб не будет зависеть от значения защиты. Черт бы его побрал. Будучи хранителем, он очень ненавидел навыки, которые игнорировали его атрибут защиты. Второй навык – сокрушение. Это умение будет также наложено на человека с самым сильным агро. То есть снова на меня. Сокрушение не наносит никакого урона, но оно оглушит меня на 2 секунды и наложит дебаф, увеличивая его частоту атаки на 100%. Это умение не может быть заблокировано, и от него нельзя уклониться. А это значит, что мне придется принять его на себя. Самая опасная часть будет, когда я попаду под эту атаку. Я не смогу двигаться, чтобы блокировать его атаки. А так как изначально у этого босса очень жесткие атаки, меня могут убить в любой момент. Маленький Снег подмигнула и обаятельно сказала. Ну, тогда я должна просить о повышении. Кузина, неужели ты не можешь быть хотя бы немного похожей на леди? И где я не леди? Маленький Снег подмигнула еще раз. Ее гламурное и вызывающее поведение заставило остальных членов группы чувствовать себя немного неловко. Но они были вынуждены смириться с этим.